Мария Дюречкова. Дети и дракон. Под скалами в глубокой долине жил дракон. Когда-то он был просто огромным змеем, но когда ему минуло 200 лет, у него начали расти крылья. Крылья росли, становились все больше и больше, и еще через 100 лет змей превратился в настоящего дракона. Спина у него стала тверже железа и вся растрескалась, как кора старого дерева, а хвост был длинный и могучий. Этот дракон был самый старый и самый сильный из всех змей, поэтому он стал змеиным королем. Но был и над ним господин, которому он вынужден был повиноваться. Это был волшебник, чернокнижник. У чернокнижника была волшебная черная книга. Стоило чернокнижнику прочесть из нее волшебный стих, и дракону волей-неволей приходилось выползать из-под скалы. Чернокнижник накидывал на него уздечку, садился ему на спину, и они взлетали ввысь. Они летели, словно огненное облако. Дракон бил хвостом, и тогда воздух вскипал и бурлил, как вода в горном потоке. Дракон ненавидел людей, и, будь его воля, он бы всех их сгубил. Но чернокнижник не хотел этого допустить. Ведь люди приносили ему яйца от черных кур и молоко от черных коров, а это была его любимая еда и питье. Поэтому он старался уберечь людей от драконьего гнева. Летят они, бывало, над деревнями, над тучными полями, и дракон спрашивает: «Где мы летим? Что там под нами?» «Летим над горами, под нами леса», — отвечает чернокнижник. Дракон леса любил, в лесу он вырос и губить его не хотел. Поэтому он сдерживал свою злобу и старался лететь спокойно. Люди в деревнях и на полях при виде их испуганно умолкали, снимали шапки и низко кланялись чернокнижнику. А матери шептали своим детям: «Дети, гнитесь ниже, летит чернокнижник на грозном драконе в железной короне». Немного погодя, дракон опять спрашивал: «А теперь где мы летим? Что там под нами?» Внизу простирались бескрайние леса, но чернокнижник отвечал: «Теперь мы летим над деревнями и полями». Тут дракон начинал бить хвостом с такой яростью, что каждым ударом выкорчевывал полосу леса. И все вокруг стонало, будто весь мир рушился. Налетается дракон, отбушуется, даст волю своей ярости, но потом по приказу чернокнижника покорно возвращается под свои скалы в глубокой долине. И вот что однажды случилось. Днем чернокнижник улегся спать, а сундук, в котором хранил свою черную книгу, забыл запереть. Ну, а двое его детей, мальчик и девочка, давно уже этого дожидались. Тут же вынули книгу, стали ее листать и наткнулись на страницу, на которой было написано заклинание дракона. Мальчик умел читать. Вот он взял и прочел вслух: «Выползай, король змеиный, из-под скал среди долины». Как только он эти слова произнес, дракон выполз из-под скалы, распростер свои крылья и взлетел в воздух. Вот тут-то и началось. Дракон буйствовал в небе, бил хвостом, и деревья в садах выдергивало из земли, словно рассаду из грядок. Крыши с трубами слетали на землю, все ходило ходуном и кружилось, будто в адском котле. Увидев, что дракон вылетел без своего наездника, люди страшно испугались. Кто был посмелее, те набрали по домам яиц от черных кур и молока от черных коров и побежали к чернокнижнику. «Где отец?» — спрашивают у детей. «Спит», — отвечают дети, а сами спешат убрать черную книгу в сундук, видят, что дело плохо. Стали люди будить чернокнижника, но тот спал, как убитый. Пришлось подергать его за нос и пощекотать ему пятки. Только тогда он открыл глаза. «Что вам здесь надо?» Сердито прикрикнул он на людей. Но когда он увидал яйца от черных кур и молоко от черных коров, тут весь его гнев как рукой сняло. «Верни дракона на землю. Очень тебя просим. Усмири его, пока все мы не погибли», — стали умолять его люди. Чернокнижник открыл сундук, достал черную книгу и прочел заклинание. «Повелитель змей, в ярости своей мир губить не смей!» Дракон приутих и, казалось, вот-вот послушается, но тут же снова взъярился. Без уздечки, без хозяина вольготно ему было в небе, и он вздумал выйти из повиновения. Но чернокнижник воскликнул во второй раз грозным голосом. «Повелитель змей, вниз лети скорей! Ну, живей!» И столько властной силы было в этих словах, что дракон не посмел ослушаться. Он даже хвост поджал под себя, словно провинившийся пес. Поспешно он спустился на землю и покорно влез под свою скалу в глубокой долине.